Пролог. Опускаю рассеянный взгляд на панель управления. Часы равнодушно показывали, что я просидела в машине уже час. Целый час. Вцепившись потными ладонями в кожаную оплетку руля, не отрываясь, смотрю на его окна. Словно они – единственное, что осталось в этой вселенной. Ровный, чуть приглушенный занавесками свет говорит о том, что Артём дома. До него рукой подать. Казалось бы, что проще. Выйти из машины, подняться на 7-й этаж и нажать на кнопку звонка. Но не могу себя заставить сделать первый шаг. Нет сил даже пальцем пошевелить. Я словно приросла к салону машины. Я боюсь. Боюсь, что он уже все для себя решил. Окончательно, бесповоротно. Боюсь, что он закрыл дверь, оставив все в прошлом. И в первую очередь меня. Боюсь, что, поднявшись к нему, увижу вставших до боли родными глазах приговор. Мне страшно, что зря сюда приехала, что уже поздно пытаться что-то изменить, исправить, склеить осколки того, что с таким упоением сама ломала, не ценила, не берегла, размениваясь на несуществующие мелочи, а когда опомнилась, стало уже поздно. Каждый мой поступок, каждое слово, каждая ложь, казавшаяся незначительной, сбились в один огромный снежный ком, который остановить уже было ни под силу ни ему, ни мне. Этот ком с ужасающей мощью врезался в нас, беспощадно раздавил все светлое, что между нами было, раскидал нас в разные стороны. Кто же знал, что эта нелепая афера, поначалу казавшаяся глупой игрой, в конечном итоге так сильно ударит по мне самой. Разве я могла тогда предположить, что спустя несколько месяцев после памятной встречи одногруппников буду сидеть в машине, гипнотизировать отчаянным взглядом его окна, не находя сил подняться и поговорить с ним? Мне есть что сказать, но захочет ли он слушать? Я сутки напролет обрывала его телефон, а в ответ тишина. Равнодушные гудки, сообщающие, что абоненту нет до меня никакого дела. Я мечтала увидеть его, но вместе с тем хотелось сбежать отсюда. Спрятаться или заснуть, а проснувшись с облегчением обнаружить, что все это лишь сон. Неприятный, выматывающий душу, но все-таки сон, из которого надо сделать соответствующие выводы и жить дальше. Нелепая, убогая мечта. Мое вечное стремление спрятать голову в песок после того, как натворила глупостей. Отвернуться, сделать вид, что ни при чем, и ждать, пока кто-нибудь исправит мои ошибки. В этот раз исправлять некому. И кажется, будто весь мир восстал против меня, решив наказать за проступки. По ту сторону баррикад все. Отец, Карина, Макс. А здесь только я. Одна. И как бы не хотелось оправдаться, обелить себя, понимаю, что все правильно, все так, как и должно быть. И это боль в груди, заслуженное наказание. Я не могу уехать, не имею права на это, мне надо поговорить с Артемом, увидеть его, услышать голос. Без этого просто не могу, умираю от тоски. Глубоко внутри живет вера в то, что все может измениться к лучшему, стоит нам только поговорить. Немеющими пальцами открыла машину и на ватных ногах побрела к подъезду. Какой-то мужчина выходил на улицу и галантно придержал для меня дверь. В ответ я лишь рассеянно кивнула и зашла внутрь. Вызвала лифт, чувствуя, что сердце бьется где-то в горле, что меня всю трясет. Потому что я сейчас увижу его. На цифровой панели одна цифра лениво сменяла другую, и этот подъем до 7-го этажа показался длинным, словно путь на Голгофу. Наконец двери плавно скользнули в стороны, и я оказалась на лестничной площадке, выкрашенной в светло-зеленый цвет. Темная дверь с блестящим номером 35 в самом углу. Вот она. Цель моего пути. Остановилась перед ней, чувствуя, что еще немного и не выдержу. Сломаюсь. Не смогу нажать на звонок, отступлю. Так и замерла, словно неживая. гипнотизируя ее и отчаянно молясь, чтобы он сам все понял, почувствовал. Мечтаю, что сейчас, как в романтическом фильме, она распахнется, и на пороге появится Артем с улыбкой на губах и словами: «Как же я скучал!» Это все трусливый бред. Иллюзии, что все может исправиться само собой. Нет, так не бывает. В жизни все сложно. На разрыв. Через личный ад. Через агонию. Подняв руку, замерла в сантиметре от звонка. «Давай же, давай, звони!» «Смелее!» Сомнения, страхи, опасения затопили с ног до головы. Что, если он не откроет? Не станет говорить? Даже на порог не пустит? Что тогда делать? Стоять под его окнами и кричать о своих чувствах, пока не охрипну, или он не жалится и не согласится уделить хотя бы пару минут? Если потребуется, я готова даже на это. Мне уже плевать на ненужные принципы, на репутацию, на извращенную гордость. Я пойду на все, лишь бы он дал еще один шанс. Пусть крошечный, пусть призрачный, но все-таки шанс все исправить, доказать, что мои чувства настоящие, что люблю его. Закусив губу, обреченно наблюдала, как мой палец, словно в замедленной съемке, приближается к поверхности кнопки, а потом давит на нее сильно, отчаянно, будто от этого зависит моя жизнь. За дверью послышалась замысловатая птичья трель, а внутри все оборвалось от сознания, что пути назад нет, что сейчас я, наконец, увижу его, что от этой встречи зависит, буду ли я пылать или сгорю дотла. Это безумие хотела его увидеть. И этого же боялась больше всего на свете. Стояла не в силах пошевелиться, боясь даже предположить, что увижу в его глазах. Холод, пренебрежение, ненависть. А может, отголоски тех чувств, что он ко мне испытывал? Послышались легкие шаги, звук поворачиваемого ключа, и темная дверь, ставшая для меня рубежом между прошлым и будущим, распахнулась. Я смотрела на человека на пороге и чувствовала, как медленно иду ко дну. И не было сил сделать вдох. Легкие словно стянуло железным обручем, покрытым острыми шипами. Каждый удар сердца, как последний, с надрывом, через силу, причиняет неимоверную боль. Прижала руку к груди, надеясь хоть немного уменьшить ее, прогнать. Бесполезно. Это не Артем. Это Светлана, обмотанная кремовым полотенцем, чуть ли не свалившимся с груди, едва прикрывающим пятую точку. Капли воды блестели на смуглой коже, сырые волосы разметались по плечам. Она здесь, с ним. От этой мысли хотелось удавиться, упасть на колени и реветь белугой, понимая, что проиграла, что сама своими руками толкнула его в чужие объятия. И только остатки гордости не позволили сломаться у нее на глазах и зареветь. Закусив губу, умирая внутри, стоял, превратившись в каменное изваяние. Это единственное, на что меня хватило. Стояла и смотрела на нее, не в силах уйти и не имея права остаться. Она в ответ глядела на меня с холодной снисходительностью, равнодушно скользя взглядом по искусанным от волнения губам, по красным из-за бессонной ночи глазам. «Тебе здесь больше не рады. Уходи!» Наконец произнесла Круглова, в полной мере насладившись моим жалким потерянным видом.